Глава 7. Ангелина. Ася впервые за все 11 лет подсела ко мне за парту. Она никогда не интересовалась ни мной, ни Лилей. У нее и так хватало подруг и увлечений, о которых стоило бы думать. Но в этот раз она уселась на стул или иной, с которой мы уже второй год сидели вместе, и посмотрела довольно дружелюбно, снисходительно. Обычно так смотрят, когда хотят расположить к себе с первых минут, и, не зная я Якову, лично точно купилась бы. Ее ангельское лицо имело действие. «Что-то не так?» — я заговорила первой. «Жаль, что Лилька вышла в коридор. Ей звонила мама». «Все отлично!» — она улыбнулась в ответ, хотя больно фальшиво. Поправив прядь волос, Ася чуть наклонилась ко мне и все в том же мягком тоне добавила. «Не знала, что вы с Давой друзья». «Мы не друзья». «Тогда хорошие знакомые?» Она явно ждала ответов, даже требовала. Мне хотелось подняться и громко фыркнуть ей в лицо. В конце концов, я не обязана делиться своей личной жизнью с девчонкой, с которой у нас из общего только кабинет и классный руководитель. Но была и обратная сторона медали. Ненужный конфликт, сплетни, повышенное внимание. Я старалась избегать всего этого. «Нет, Ась», — я покачала головой, — «просто знак вежливости. Разве в этом есть что-то странное?» «Ну что ты?» — улыбка не сходила с губ Яковой. Она будто приклеилась к ней намертво. «Я просто переживаю. На самом деле Дава разбил столько сердец. Мне искренне жаль его бывших подруг». Ася вздохнула и поднялась из-за стола. Я не поверила ни единому ее слову. Дело было не в жалости, а в задетом самолюбии. К Яковой красавчик Саша ни разу не подходил лично, а к какой-то обычной девчонке, ничем не примечательной, подошел. Вот и весь ответ, до смешного очевидный. «Спасибо за беспокойство, Ася». «Мы же одноклассницы и все дела». «Конечно». «Один за всех, помнишь?» — сказала Ася со слащавой улыбкой. Неужели она и правда решила, что я такая дура, что тут же поверю в ее ниоткуда взявшуюся дружбу и преданность и расшибусь для нее в лепешку? «Никогда не забываю об этом». Больше Якова ничего не сказала. Напоследок она молчаливо окинула меня взглядом, словно пыталась сообразить, что же такое есть в Ангелине Абрамовой, чего нет в ней. А потом, видимо, не найдя ответ в своей светлой голове, отвернулась и упорхнула к подружкам. Неприятные сюрпризы не закончились на событиях в школе. Когда я вернулась домой, мама ругалась с Вадимом. Они разговаривали так громко, что было слышно в подъезде. «Как ты мог? Это уму непостижимо!» — возмущалась мать, расхаживая по коридору в красном брючном костюме. Я сперва не поняла, к чему такой наряд, но когда увидела Юрия на кухне, все стало на свои места. Мама нарядилась для него сегодня. У нее был выходной в салоне. Она работала мастером по маникюру, и, видимо, у них с любимым мужчиной уже были намечены планы. Обычно женщины не наряжаются столь ярко, когда собираются отсидеться дома. «Это была шутка», — сказал брат, прислонившись спиной к стене. На его лице не было ни капли стыда или сожаления. Я сняла весеннюю куртку, сапожки, но уходить к себе не спешила. «Шутка?» — возмутилась мама. «Мы просто угорали. Вы засунули женщине в волосы спички. Ну не подожгли же их!» — Вадим усмехнулся. Я про себя ахнула, брат раньше подобного не вытворял. «Тебе смешно?» Накрашенные алой помадой мамины губы скривились от возмущения. «Ма, она заслужила это веселье!» «Ты совсем мозгов лишился? Мама повысила голос, и тут из кухни выплыл Юрий. В белом свитере и черных прямых брюках. Он смотрелся довольно солидно. Скрестив руки на груди, он вырос за маминой спиной, будто таким образом пытался выразить ей поддержку. «Что?» — Вадим отошел от стены и широко раскрыл глаза. «Я знала этот взгляд!» — так брат смотрел, когда выходил из себя. Его явно задели слова матери. «Может, все успокоимся?» — предложила я, пытаясь сбавить градус конфликта. Откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы домашние разборки происходили на глазах Юрия. Чем больше человек знает о чужой семейной жизни, тем ближе становится. Эта близость ни к чему, по крайней мере, я так думала. Мамины мужчины надолго никогда не задерживались. «Это у меня с мозгами проблема?» — прикрикнул брат. «А у кого еще? Может, у твоих новых дружков?» Мама громко выдохнула. «Обо мне хотя бы соседи никогда не говорили гадости за спиной», — выплюнул Вадим, из него так и сочился яд. Я знала, что брата бесят слухи, ходившие вокруг нашей семьи. Бесит, как соседки косятся в сторону мамы, да и сам он нет-нет, да и возмущался ее выходками. Однако в любую минуту готов был броситься с кулаками на обидчика матери. Он любил ее. Пожалуй, даже больше, чем я. «Хватит, прошу!» — взмолилась я. Юрий положил ладони на мамины плечи, правда, она тут же их скинула и в два шага оказалась напротив Вадима. Между ними словно полыхали искры, которые в любую минуту могли вспыхнуть. Атмосфера с каждой минутой становилась все более невыносимой. «Так заткни уши и не слушай!» — прорычала недовольно мама. «Я бы заткнул, но уже не помогает», — он фыркнул, а потом просто обошел мать, окинув грозным взглядом Юрия. Тот скривил губы и отвернулся, словно видел перед собой кусок грязи, а не ребенка женщины, которая ему нравилась. Мне стало безумно неприятно. «В свою комнату!» — строго скомандовала мама. «Сама туда сходи!» — буркнул себе под нос Вадим. И выскочил в подъезд, захлопнув за собой дверь. «Совсем от рук отбился», — подал голос Юрий. «Не вам его судить», — прошипела я и помчалась к себе в спальню. Дальше я уже ничего не слышала, да и мне не хотелось наблюдать, как посторонний мужик обсуждает поведение моего брата. Он никто. Он не имел права даже находиться при этом разговоре.